Этот джентльмен все рассчитал точно, кроме своей безвременной кончины. Одно могу сказать вам в утешение, мой дорогой. Мэгвич, он же Провис, не кончит свои дни на виселице. Мистер Джеггерс. Он так сильно пострадал во время схватки с Компессоном, что не доживет до суда. Мальчик, мальчик мой, я уже боялся, что ты сегодня опоздаешь, хотя и знал, что такого не может быть. Сейчас как раз время, я еще подождал у ворот. Ты всегда ждешь у ворот, ведь верно, мой мальчик. Да, чтобы не потерять ни минуты. Спасибо. Самое дорогое, что ты не отступился от меня сейчас. Почему вы молчите? Вам плохо? Вам стало хуже, да? Я не жалуюсь, мой мальчик. Я хочу вам кое-что сказать. Важное. Вы меня слышите? Да. У вас была дочь, вы ее потеряли. Не надо. Не надо про это. Подождите. Она жива. Она красавица. Я люблю ее, люблю. Вы меня слышите? Мальчик, мальчик, человек. Ты закрыл глаза своему каторжнику, юный Пип.